В настоящее время мультфильм шел в 37 странах и районах. Кое-где прокат тоже продолжался уже 3 недели. В Великобритании было заработано 15,64 миллиона, в Германии – 24,57 миллиона, в Мексике – 14,85 миллиона, в Австралии – 6,79 миллиона, в Гонконге – 1,07 миллиона. Сейчас общий зарубежный бокс-офис перевалил за 100 миллионов, но во Франции, Японии и Испании еще не начался прокат. Аналитики прогнозировали, что не составит труда заработать 250 миллионов за рубежом. На этой неделе в летний сезон вышло еще несколько новых картин, включая мультфильм «Спирит. Душа прерии» от DreamWorks с бюджетом 80 миллионов, но за первую неделю он заработал лишь 20-44 миллиона. Несмотря на превосходные отзывы, кассовый провал был неизбежен. Драматический триллер «С меня хватит» с бюджетом 38 миллионов тоже заработал немного, 15-34 миллиона. Из-за такого неудачного начала Sony вновь подверглась жесткому удару в этом летнем сезоне. А «Лапочка», неуклонно опускаясь в рейтинге, собрала 7,24 миллиона, до запланированных 80 миллионов оставалось меньше 2 миллионов, никакой провал ей уже не угрожал. В течение этого времени Ван Ян, естественно, по-прежнему совместно с Ли Смитом плотно занимался монтажом района 9. В смонтированном начале Уоллип Фистер и цветокорректоры провели цветокоррекцию, а Ян Кочмарек наложил музыку. Весь рабочий процесс проходил быстро, как и ожидалось. Благодаря этому Ван Ян спокойно дал себе и всем отпуск на одну неделю, чтобы потом, после хорошего отдыха, совершить рывок с новыми силами. «Я еду в Гонконг, вот-вот сяду в самолет», печатал на ноутбуке Ван Ян в футболке и джинсах, сидя на уютном диване в изысканной комнате отдыха, в зале ожидания для пассажиров первого класса. «Это моя первая поездка в Азию. Вообще, в детстве я всегда хотел побывать на Востоке. Мой наставник постоянно рассказывал мне о том, какие там самобытные красоты, но у меня все никак не получалось съездить. Теперь мне повезло. Я посещу много городов, посмотрю чемпионат мира по футболу. Пожелайте мне удачи». Он радостно закончил писать пост в блоге и нажал «Опубликовать». Ему тем и нравился блог, что здесь можно было делиться со всеми приятными вещами. «Ян, я прочитала, я тоже напишу пост», рассмеялась тоже одетая в повседневную одежду Джессика с конским хвостиком и, не отрывая взгляда от ноутбука на коленях, в приподнятом настроении начала печатать. «Собираюсь с Яном в Азию, это будет классная, веселая поездка. Я уже приготовилась заняться бешеным шопингом. Дорогие друзья, ждите от меня подарков». Ван Ян вытянул шею и заглянул в ее экран, где безостановочно вылетали буквы, затем заметил, что они вдвоем как будто помешаны на компьютерах. Он накликнул Джессику, с улыбкой сказав: «Мы сейчас похожи на компьютерных маньяков». Джессика, продолжая увлеченно печатать, отозвалась: «Ага, компьютерные, готово». Она нажала на Enter и потянулась, словно долго проработала. «Джесси, давай поболтаем». Ван Ян похлопал ее по ноге. Джессика повернула голову к нему и с улыбкой посмотрела на него. Он произнес: «Я сейчас вне себя от радости. Знаешь, это как в детстве, когда едешь в летний лагерь». Его глаза засверкали ностальгическим огоньком приятного прошлого. «Дорогая, мой первый поцелуй случился как раз в летнем лагере, в 12 лет». Джессика насупилась и тихо вымолвила: «Аво, повезло девочке». «Нет, не девочке, и не мальчику». Ван Ян обнаружил, что чрезмерно возбужден. Обсуждать свой первый поцелуй со своей любимой девушкой, как глупо. Он ухмыльнулся, сказав: «Это был не человек, а лошадь, черная». Джессика недоумевающе захлопала глазами и недоверчиво спросила: «Лошадь?» Ван Ян, глядя ей в глаза, вдруг рассмеялся. «Ладно, это была девочка, ее звали Джессика». С этими словами он подтянулся и поцеловал Джессику в губы. В этой изолированной комнате отдыха были только они, поэтому они стали самозабвенно целоваться и только по прошествии продолжительного времени, задыхаясь, отделились друг от друга. Сердце Джессики бешено колотилось. Та обида уже давно испарилась, ее теперь, наоборот, распирало любопытство. Она осведомилась: «Ее правда звали Джессика?» Ван Ян оцепенел, ему хотелось провалиться сквозь землю. Кто еще помнит, как ее звали? Это был летний лагерь, после которого все разъехались по своим домам, больше ничего между ними не было. Он лишь помнил, что наличие такого события уже необычно. Он невольно улыбнулся и серьезно произнес: «Ага, она внешне была похожа на тебя. Я еще подумал, что это ты, поэтому и поцеловал ее. Джессика кивнула и вымолвила: «Врешь же». Она со смехом стукнула его кулаком по плечу. «Точно врешь. Китайский не забываешь?» Сменил тему Ван Яны, поглаживая онемевшее плечо, шутливо промолвил: «В Гонконге ведь говорят по-китайски. Если заблудишься, как быть?» В начале года Джессика с интересом и усердием приступила к изучению этого языка. Каждую неделю она брала уроки у квалифицированного преподавателя и в повседневное время практиковалась у Ван Яна, поэтому сейчас уже могла разговаривать на ломаном китайском. Услышав его вопрос, она с уверенным видом ответила: «Ничего не забываю». Ван Ян недоверчиво скривил рот: «Настолько крутая? Давай, скажи что-нибудь, я послушаю». Джессика медленно произнесла по-китайски: «Меня зовут Джессика, спасибо, до свидания. Я заблудилась, а еще», — она подняла глаза кверху и улыбнулась, — «я люблю тебя. Вау, я тоже люблю тебя. И впрямь крутая». Ван Ян внезапно выпучил глаза, будто что-то вспомнил, и сказал: «Чуть не забыл. В Гонконге разговаривают на кантонском диалекте. Ха-ха, им-то ты не владеешь». Джессика, разинув рот, с трудом произнесла: «Я не владею. Слушай, я научу тебя. Может, мой кантонский и не совсем правильный». Двое людей долго весело общались. Затем раздалось уведомление о посадке на самолет. Вдобавок служащий постучал в дверь. Пара собрала ручную кладь и, покинув комнату отдыха, направилась по коридору на самолет. Пока они следовали за пассажирами к выходу на посадку, Джессика ни с того ни с сего ахнула и взволнованно воскликнула: «Забыла кое-что». Ван Ян, не желавший, чтобы что-то нарушило их поездку, нахмурился и поспешил спросить: «Что такое?» «Джошуа». Джессика торопливо достала из сумочки мобильник, набрала один номер и строгим голосом сказала: «Джошуа, запомни, наобкармливай Дэнни, накладывай ему столько, сколько я определила. Не дай бог он растолстеет, я разрешу Яну оттачивать на тебе приемы кунг-фу». Ван Ян отвернулся и вытер лоб. Все-таки не стоило говорить: «Если Дэн не захочет есть, накладывай ему побольше». Огромный самолет взметнулся в облачную высь и полетел в другую часть земного шара. На этот раз пара собиралась попутешествовать по Азии, заняться шопингом и посмотреть Кубок мира, а не работать. Никакой работы у них не было в планах. Несмотря на то, что им хотелось провести все это время только вдвоем, тем не менее, учитывая, что Азия была им незнакома, а времени было в обрез, они пригласили личную помощницу Сьюзен Маккарти. Та сидела в бизнес-классе, но, вне зависимости от места, можно было из окна полюбоваться облачным небом. Спустя 10 с лишним часов была совершена пересадка в Токио, после чего самолет плавно приземлился в международном аэропорте Гонконг. Был ясный полдень. Сойдя с самолета и пройдя досмотр, Ван Ян, Джессика и Сьюзен ступили на мраморный пол зала ожидания. Ван Ян, с брезентовой багажной сумкой на спине, с любопытством озирался по сторонам, испытывая неописуемое волнение. Наконец-то он оказался на земле, откуда произошли его предки. В светлом, просторном зале ожидания на самом деле не было ничего особенного, но на каждом указателе имелись китайские иероглифы, почти повсюду сновали темноволосые китайцы с черными зрачками, разговаривавшие на кантонском. Слушая голоса посторонних людей, Ван Ян сделал глубокий вдох. Вот она, атмосфера Азии, неплохо. «Ян, смотри». В глазах Джессики пробежал блеск. Она, что-то обнаружив, указала в одну сторону. Ван Ян и Сьюзан немедленно обернулись и увидели приклеенный к большому столбу плакат, на котором был изображен перечеркнутый красным крестом жукоподобный гуманоид, и было написано по-китайски и по-английски: «Инопланетянам полеты запрещены». «Ха-ха, не думал, что это и тут есть», — не удержался от смеха Ван Ян и, рассматривая бесплатный номер телефона и знак МНУ на плакате, пробормотал: «Клево». К настоящему времени уже более чем с 40 странами и районами было достигнуто соглашение о выпуске района 9, который должен будет выйти сразу в мировой прокат. В Европе это были Великобритания, Германия, Франция, в Южной Америке — Мексика, Бразилия, в Азии — Гонконг, Тайвань, Япония. Но с материковым Китаем договориться не удалось, да и успеть бы не получилось. Фильмы там медленно проходили цензуру правительства, к тому же отсутствовала система возрастных рейтингов. Обычно требовали внести какие-нибудь изменения, удалить определенные сцены, что было крайне раздражающим. Район 9 не мог сразу быть выпущен в материковом Китае, и это печалило Ван Яна, поскольку он знал, как много у него там фанатов, они были достойны насладиться фильмом одновременно с остальными зрителями. Поскольку намечался мировой прокат, соответственно, требовалось и рекламу проводить по всему миру. Вирусный маркетинг захватил всю планету, подобные плакаты были одним из его проявлений. А во, Ян, взгляни-ка туда, вдруг изумленно воскликнула Сьюзан. Ван Ян и Джессика проследили за ее взглядом и увидели неподалеку впереди группу молодых девушек, в руках у них были бумажные плакаты, на которых красивыми иероглифами и буквами было написано «Добро пожаловать в Гонконг, Ван Ян, мы любим тебя, волшебный режиссер, Лови, Йоунг». Еще они держали букеты цветов и цифровые фотоаппараты. «Это Ван Ян», тут же завизжала возглавлявшая группу коротковолосая девушка с большими глазами Линь Пэйр, едва завидев троих людей. Ее сердце дико заколотилось, она была безумно рада. Вчера, заглянув в его блог, она неожиданно увидела новый пост. Ван Ян собирается в Гонконг. Будучи главой фан-клуба, она была обязана и сама жаждала созвать всех в аэропорт, чтобы встретить кумира. Ван Ян разве не только что сел в самолет? В Гонконге только один аэропорт, поэтому фанатки легко определили по рейсу из Лос-Анджелеса время прибытия Ван Яна в Гонконг. Главное, чтобы тот пост в блоге был правдой, а волшебный юноша никогда не врал. В итоге они сегодня прибыли в аэропорт, распределились по разным залам ожидания и выходам. И сейчас он действительно приехал, стоял впереди, а рядом с ним была Джессика Альба, ошибки быть не могло. А многочисленные фанатки тоже заметили кумира, зал ожидания огласился бешеными визгами. Эти молодые девицы с радостными улыбками помчались к троим людям. Линь Пэйр, схватив мобильник, возбужденно промолвила: «Быстрее ко мне, Ван Ян тут, быстрее». «Да, это правда, Ян». Поведение девушек, естественно, привлекло внимание окружающих. Чьи-то фанатки встретили звезду. Темноволосая круглолицая девушка пригляделась к объекту, к которому бежали фанатки. Тот человек походил на... Она резко широко раскрыла глаза и ошеломленно выкрикнула: «А, Магиц Йоунг!» Она тоже поторопилась к нему. Что происходит? Ван Ян был не меньше поражен, чем его фанатки. Как так? Что за дела? Девушки впереди, похоже, собирались сбить его с ног. Он взглянул на Джессику и Сьюзан и озадаченно спросил: «Что это такое?» «Не знаю, они твои фанатки?» — сказала такая же изумленная и недоумевающая Джессика. Сьюзан быстро спросила: «Ваши агенты запланировали фанатскую встречу в аэропорте?» «Нет, ничего не планировали». Двое людей покачали головами. «Они приехали отдыхать, зачем им какая-то массовая встреча в аэропорте?» Не успели они ничего осмыслить, как уже нахлынули страстные фанатки и наперебой воодушевленно закричали: «Ян, Ян!» Ван Яна окружили со всех сторон. Девушки, в том числе Линь Пэйр, отложили плакаты, достали ручки и стали ему совать, без конца сверкали вспышки фотоаппаратов, то и дело раздавались девичьи визги. «Красавчик, какой мужественный! Пожалуйста, дай автограф!» Увидев обезумевших фанаток, Ван Ян не рассердился, лишь был изумлен и благодарен за столь радушный прием. Хотя такие ситуации встречались ему редко, он все же не растерялся. Он непринужденно брал у девушек ручки и ставил автографы на их вещах, после чего на корявом кантонском произнес: «Всем привет, большое спасибо». Не успел он договорить, как девушки опять завизжали. «Как же классно он говорит на кантонском. Ян, я люблю тебя. И Лови Йоу. Спасибо, премного благодарен». Ван Ян не успевал давать автографы. Одна длинноволосая девушка в футболке с его именем умоляла: «Меня зовут Чжан Цзюньвэй, можно совместную фотографию?» Ван Ян, улыбнувшись ей, кивнул: «Окей, красавицы, можно и автограф, и групповую фотографию, только не щемите меня, договорились?» «Я только что с самолета, у меня немного кружится голова». Чжан Цзюньвэй возбужденно обняла его руку, а Линь Пэйр нажала на затвор фотоаппарата. Но услышав его слова, более 30 фанаток чуть отступили и проявили заботу. «Ничего ведь серьезного, не пугай меня так». А те девушки, что уже получили автограф, окружили Джессику, чтобы попросить у нее автограф. Одна девушка в очках выразила ей свою любовь на английском: «Джессика, ты очень красивая, ты классно танцуешь». «Спасибо, ты тоже красивая», — обнажила зубы в улыбке Джессика и, давая автографы, взглянула на осажденного Ван Яна. Автографы, групповые фотосессии, обнимания — ему не давали передохнуть. Джессика, желая узнать ответ, спросила: «Как вы узнали, что мы здесь?» Девушка в очках и остальные рассмеялись. Блок. Джессика тут же все поняла. Сьюзан, глядя на эту оживленную, хаотичную обстановку, почувствовала себя беспомощной. Она одна не могла разобраться с таким большим количеством фанатов, но ранее она уже первым делом совершила звонок по мобильнику и попросила как можно быстрее прийти сюда человека, который должен был встретить их на машине. Однако, вдалеке показалась еще группа возбужденных фанатов с плакатами, которые направлялись сюда, их было больше 30 человек. С другой стороны навстречу двигалась еще одна группа. Все эти люди собрались в одну гигантскую толпу. «Боже мой!» – обалдела Сьюзен. «Наш человек не управится. Видимо, придется звать охрану аэропорта. Магиц Йоунг. Ян». Вслед за топотом нахлынуло около сотни возбужденных фанаток, они окружили плотным кольцом. Потопленный в этой толпе Ван Ян невольно застонал и наконец почувствовал, что дело плохо. Пока прибывали фанаты и пока Ван Ян самоотверженно давал автографы, словно участвовал в некой битве, а Джессику защищала Сьюзен, наконец-то подоспели несколько охранников и, растолкнув фанатов, повели троих людей к выходу из аэропорта. Все это время фанаты плотно следовали позади, продолжая фотографировать и вопить. «Ян, Ян». Ван Ян, улыбаясь, махал им в ответ рукой, но раздача автографов и групповые фотосессии прекратились. Когда троица вышла из аэропорта, двери давно поджидавшего снаружи автомобиля уже давно были открыты. Джессика улыбнулась толпе и села внутрь. Ван Ян встал возле машины и, глядя на бешеных фанатов, на ломаном кантонском произнес: «Большое спасибо за вашу поддержку, рад у вас побывать, люблю Гонконг, пока». Он замахал рукой посреди визгов фанаток, сел в машину и закрыл за собой дверь. Сьюзен уселась на переднее пассажирское место, после чего шофер Ли Дунмин завел автомобиль и медленно поехал прочь. Видя, что автомобиль сейчас уедет, получившая автограф и совместный снимок и пребывавшая в отличном настроении Линь Пэйр вскинула руки и громко закричала: «Все кричим вслед за мной! Ян, я люблю тебя!» Чжан Цзюньвэй и еще более 100 человек в округе захлопали в ладоши и закричали: «Ян, я люблю тебя!» Фух! Облегченно вздохнул Ван Ян, облокотившись о мягкую спинку сиденья. Слыша постепенно удаляющиеся крики, он обернулся назад, увидел бежавших за машиной фанатов и невольно покачал головой, сказав: «Боже, гонконгские фанаты чересчур радушные. Что это в конце концов было? Я себя Томом Крузом чувствую. Немыслимо. Я разве сыграл в каком-то фильме? Вау!» Все, кто сидел в машине, засмеялись. Джессика, поглаживая волосы у уха, пожаловалась: «Ян, было страшновато». Сьюзен тоже вздохнула и развела руками. «Нас чуть не заперли в аэропорту». Ли Дунмин, которому было около 30 лет, ведя машину, с улыбкой произнес на английском: «Это совсем не удивительно. Вы разве не знали? Волшебный юноша здесь народный кумир, каждый любит тебя. Каждая девочка обожает молодого привлекательного волшебного режиссера с китайскими корнями». «Ха, огромное спасибо», — улыбнулся Ван Ян. Джессика похлопала его по руке, усмехнувшись. «Каждый». Ван Ян пожал плечами. Он заходил в китайский интернет и, разумеется, был в курсе, что развлекательные СМИ постоянно пишут о нем новости и публикуют уличные снимки с ним. В Китае ему уделяли куда больше внимания, чем в США. Но он не ожидал, что все настолько с ума по нему сходят и, вспомнив недавнюю ситуацию, посмеялся. «Тогда мне стоило раньше сюда приехать, мои фанаты слишком заждались». Во время разговора автомобиль уже покинул территорию аэропорта. Ли Дунмин спросил: «Куда дальше? Прямиком в отель или в другое место?» Ван Ян обратился к Джессике. «Не устала?» Джессика покачал головой. «Нормально, решай сам». «Тогда поехали в бухту Виктория», с улыбкой промолвил Ван Ян, уставившись на синее небо с белыми облаками. «Сейчас еще не поздно». Глава 161. Китаеязычное ток-шоу «Район Чимсачой», Приморская набережная. Впереди раскинулась очаровательная бухта Виктория, по голубому морю не спеша проплывали прогулочные судна. Под ясным небом на противоположном берегу возвышался гонконгский выставочный центр, состоявший из небоскребов, за которыми тянулись зеленые горы. Пейзаж был завораживающий. Ван Ян, опершись о железные перила на берегу, наслаждался приятным ветерком, дувшим в лицо. На душе было необычайно уютно. Он тихо сказал себе: «Вот он, Гонконг, лепота». Тоже упоенная видами Джессика обратилась к нему: «Ян, в путеводителе сказано, что ночью здесь еще красивее». Ван Ян, пристально глядя на небоскребы, с улыбкой произнес: «Знаю, загораются разноцветные огни, которые отражаются в море. Сегодня вечером сможем полюбоваться. По длинной набережной беспрерывным потоком ходили туристы. Были как темноволосые туристы-китайцы, так и немало кудрявых белых людей. Все самозабвенно любовались пейзажем. Ван Ян поднял цифровой фотоаппарат с большим фокусом и, снимая бухту Викторию, сказал: «Это место хорошо подходит для съемок кино. Давай-ка посмотрим, как будет выглядеть главная актриса на общем фоне». С этими словами он отошел на несколько метров назад, нацелился на скромно улыбавшуюся Джессику, что прислонилась к перилам, и промолвил: «Ну же, подруга, попозируй как-нибудь, это же для обложки журнала. Не кастинг ли это часом?» Хихикнула Джессика и начала произвольно вставать в позы. То игриво посылала обеими руками воздушный поцелуй, то кокетливо поглаживала волосы, то эксцентрично вскидывала брови и таращила глаза. Ван Ян нащелкал много фотографий, после чего передал фотоаппарат Сьюзен Маккарти и попросил: «Сьюзен, сними нас, пожалуйста, сделай несколько снимков». Он подошел к Джессике. Оба человека, демонстрируя блестящие улыбки, меняли мимику и позы. Прижимались друг к другу, со смехом показывали друг на друга пальцами. Погуляв еще немного по набережной, Ван Ян заметил, что Джессика стала зевать и, похоже, начала уставать, поэтому предложил: «Давай вернемся в отель, сделаем передышку». Джессика кивнула и с улыбкой произнесла: «Но нельзя так рано ложиться спать, нам надо привыкнуть к новому часовому поясу». Ван Ян, сжимая в руке мобильник, стоял перед панорамным окном в изысканном, роскошном номере люкс-отеля Intercontinental Hong Kong и лицезрел фантастический пейзаж. Бухта Виктория ярко сверкала в сумерках, небоскребы вдоль берега района Ванчи окрасились во всевозможные цвета, переливчатый свет отражался в воде, демонстрируя красоты жемчужины Востока. «Ян, многие в Гонконге хотят познакомиться с тобой. Они мне говорили, что хотят пообщаться с великим голливудским режиссером», пылко говорил по телефону Джеки Чан. Двое людей прежде не состояли ни в каких приятельских отношениях, лишь познакомились на церемонии награждения, а сегодня, узнав, что Ван Ян прибыл в Гонконг, Джеки Чан позвонил ему, чтобы устроить для него гостеприимный вечерний банкет, на котором присутствовали бы знакомые звезды и знаменитости. Выслушав Джеки Чана, Ван Ян вежливо отказался. «Хех, спасибо, но не стоит». Джеки по-прежнему настаивал: «А как же хозяйский долг встретить гостя?» Ван Ян, взирая на бухту Виктория, пожал плечами и с улыбкой сказал: «Я ведь не считаю себя гостем, я как будто возвратился к себе домой. Но, Джеки, правда не стоит. Я приехал отдыхать и не намерен ничем серьезным заниматься». Он каждый день, не жалея сил, работал в монтажной, чтобы потом со своей девушкой хорошенько отдохнуть одну неделю в Азии. Он лишь хотел наслаждаться статусом обычного туриста и никак не быть связанным с работой. Если же участвовать в каких-то банкетах знаменитостей, там обязательно будут журналисты, с ним непременно захочет познакомиться много людей, ему сложно будет не думать о команде МТ-21. Так что не сегодня. «А, ясненько», с досадой в голосе промолвил Джеки, но затем бодро спросил: «А что если я один приглашу тебя на ужин?» Ван Ян почесал голову и все-таки отказался. «Спасибо, но, знаешь, я хочу побыть наедине с девушкой». Джеки захохотал. «Понимаю, тогда до следующего раза, хорошего отдыха». Завершив телефонный разговор, Ван Ян еще немного полюбовался ночным видом бухты Виктория, вернулся в просторную спальню, подошел к кровати, с улыбкой поглядел на сладко спавшую Джессику и уже собрался тоже лечь в постель, как поставленный на беззвучный режим мобильник вновь завибрировал в руке. «Кто еще?» Он взглянул на дисплей. Это агент Пол Эмори прислал сообщение. Ван Ян нагнулся, поцеловал Джессику в щеку, вышел из спальни, набрал агента и спросил: «Что случилось, Пол?» «Добрый вечер, Ян, в Гонконге сейчас же вечер», весело промолвил Пол и перешел к делу. «Не знаю как, но сейчас в Китае более миллиарда человек знает, что ты уехал в Гонконг. Должно быть, благодаря твоему блогу», Ван Ян нагокнул. И впрямь благодаря блогу. Не зная, то ли плакать, то ли смеяться, он схватился за лоб и сообщил: «Сегодня в аэропорт у нас окружили фанаты, потом окружили на улице. Боже, они слишком радушные», Пол заявил. «Потому что ты слишком популярен. Со мной только что связался телеканал «Феникс». Им известно, что ты в Гонконге. Они желают пригласить тебя в новый еженедельный выпуск китаеязычного ток-шоу, где бы ты рассказал о себе. Шоу называется «Свидание с Луи». Тебе интересно?» «Свидание с Луи». Ван Ян недоуменно нахмурился. Кажется, он слышал об этом шоу на китайских сайтах. Он спросил: «Это ток-шоу?» «Да». «Сколько по времени будет записываться выпуск?» Пол, похоже, и сам не знал. «Один выпуск в эфире идет полчаса, а сама запись выпуска должна занять примерно час. Еще они сказали, что провести выпуск можно в любом месте, где пожелаешь. Можно в кафе, а можно в номере отеля». Я навел справки. Шоу проводится в формате диалога между ведущим и гостем. Никакой живой аудитории нет. Это же тоже считается ток-шоу. Канал «Феникс» смотрит как в Гонконге, так и в материковом Китае. «Свидание с Луи» очень популярно среди подобных программ. Ван Ян, глядя в окно, задумчиво произнес: «ГМ, дай подумаю. 1 час времени, да еще в номере отеля, сойдет. Смогут увидеть зрители Гонконга и материкового Китая». Поразмыслив, он кивнул и ответил: «Хорошо, тогда если можно, назначь запись на завтра на 9 часов вечера, здесь в отеле». Он никогда не посещал китаеязычные ток-шоу, но здешние фанаты были так радушны и так любили его, они наверняка хотели узнать о нем побольше из китайской программы, а не американской. А раз так легко обозначить время и место, почему бы и не попробовать? Ему нравилось наблюдать, как радуются фанаты, потому что это приводило его в хорошее настроение. Но почему на ток-шоу нет живой аудитории? У них нет собственной студии? Не понимал Ван Ян. Без живых зрителей намного меньше смеха и веселья. Не знаю, может, это такой популярный формат в Гонконге? Предположил Пол. Ван Ян, вспоминая сегодняшних безумных фанатов, не удержался от смеха. Да как так? В это же время миллионы гонконгцев смотрели развлекательно-новостную программу в мире шоу-бизнеса на канале ТВБ. Одна новость заставила молодежь завизжать. Почему сегодня они не были в аэропорту? На экране телевизора ведущая Уэн Синь, бронзовый призер конкурса «Мисс Гонконг 98», с улыбкой обратилась к другой ведущей Нин. «Сегодня ничего знаменательного не произошло?» «Произошло. Мой кумир прибыл в Гонконг. Как же я хочу повидаться с ним!» Возбужденно и опьяненно откликнулась Нин. Уэн Синь одобрительно кивнула, сказав: «Он и мой кумир. Давай посмотрим, в чем дело». Когда они договорили, изображение на экране переключилось. Качество видео было низким. Если присмотреться, можно было разглядеть, как толпа фанатов преследует со всех сторон звезду. Царит хаос, без конца раздаются истеричные и радостные визги, а также выкрики: «Ян, Ян». Женский закадровый голос с интересом рассказывал: «Сегодня с неожиданным визитом прибыл в Гонконг великий голливудский режиссер Ван Ян со своей девушкой Джессикой Альбой. Опираясь на его блог, выяснилось, что он отправился в Азию посмотреть Кубок мира, но первой остановкой выбрал Гонконг, а в аэропорт встречать его приехало более 100 фанатов, которые выследили его по блогу. Поразительное зрелище. Тем не менее волшебный юноша не испугался. Демонстрируя свою фирменную улыбку, он общался с фанатами на кантонском, ни в чем им не отказывал, удовлетворяя просьбы ребят. Давал автографы, фотографировался, пожимал руки, обнимался. Однако фанатов было и впрямь слишком много. В конечном счете он с Джессикой в сопровождении охраны аэропорта ушел и, перед тем как сесть в машину, сказал: «Большое спасибо за вашу поддержку, рад у вас побывать, люблю Гонконг», чем привел собравшихся фанатов в безудержный восторг. В этот момент изображение на экране сменилось четким видео. Это было прохождение по красной дорожке на церемонии вручения «Золотого глобуса». Ван Ян в костюме и Джессика в вечернем платье давали журналистам интервью под ослепительные вспышки фотоаппаратов. Закадровый голос продолжал говорить: «Волшебный юноша, сверхновая звезда Голливуда за последние несколько лет. Он дебютировал в 18 лет, за 4 года поставил 4 фильма. К 22 годам его картины в мировом прокате собрали в общей сложности уже 1,5 миллиарда долларов. Он самый юный номинант на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. В последние годы он также самая популярная в Гонконге голливудская звезда. Если вы встретили волшебного юношу, ни в коем случае не забудьте попросить у него автограф. Настоящий идеал». Изображение опять переключилось на студию. Уэн Синь, притворяясь помешанной, вдруг шутливо выкрикнула: «Так не годится. Эй, продюсер, мы должны пригласить его к себе в программу». Глаза Инин тоже загорелись лихорадочным огнем, она кивнула: «Отличная идея». Когда солнце постепенно взошло и потухли сверкавшие в ночи огни бухты Виктория, в Гонконге наступило утро. Ван Ян и Джессика проснулись ранним утром и, надев солнцезащитные очки, Весь день гуляли и совершали покупки в районах Чимсачо и Иванчи. Но, несмотря на то, что они надели солнцезащитные очки, а потом еще и головные уборы, они, похоже, наоборот, стали еще больше привлекать внимание. Вероятно, у них были слишком яркие отличительные черты. Так или иначе, фанаты по-прежнему их узнавали. Тот человек вон там похож на Ван Яна. Во время заката влюбленная парочка молодых гонконгцев любовалась со смотровой площадки пика Виктории прекрасными видами района Ванчи и бухты Виктория, как вдруг длинноволосая девушка в кепке что-то заметила. Она увидела впереди фотографировавшихся вместе парня и девушку. Тот парень был высоким и привлекательным, а та девушка была горячей иностранкой. Девушка в кепке пригляделась получше и, пребывая в недоумении, изумленно воскликнула: «Да это точно Ван Ян!» Когда Ван Ян приехал в Гонконг, парень в футболке и без ободковых очках обернулся, тоже пригляделся и тотчас поразился. И впрямь Ван Ян, еще и со своей девушкой. Ладно, если бы один человек был похож на знаменитость, но чтобы сразу двое. Какова вероятность, что это просто совпадение? Будучи фанатами, парочка немедленно подбежала и радостно спросила на английском: «Вы Ван Ян и Джессика?» Ван Ян и Джессика, чью фотосессию прервали, сперва ничего не ответили, а оглянулись по сторонам, на окружающих туристов. Сьюзен тоже торопливо подала знак глазами, как бы говоря, что нужно убираться, поскольку ранее на другой достопримечательности фанаты их узнали, в результате чего быстро образовалась толпа, потребовалось много времени, чтобы от нее избавиться. Нечего говорить и про случай в аэропорту. ТСС, ТСС, призывал парочку к тишине Ван Ян и приглушенным голосом произнес: «Да, это мы, только не шумите, ладно?» Получив утвердительный ответ, девушка в кепке все-таки взвизгнула, но в следующий миг закрыла рот руками и возбужденно промолвила: «Мне так нравятся твои фильмы, я твоя фанатка». Парень в очках также пришел в возбуждение и, посматривая то на Ван Яна, то на Джессику, сказал: «Можно ваш автограф?» «Можно, можно, но вы расслабьтесь, во мне нет ничего особенного, я ведь не пришелец, за меня нет награды в 10 тысяч долларов». Ван Ян взял у Сьюзен ручку, а влюбленная парочка поспешила достать вещи, на которых было бы неплохо оставить автограф, и добавила: «Распишитесь еще на одежде». Ван Ян кивнул и быстро дал им автограф. Далее Джессика поставила свой автограф на футболках обоих людей. Девушка в кепке с восторженным видом и боготворящим, влюбленным взглядом уставилась на Ван Яна и на кантонском вперемешку с английским похвалила: «Ты правда классный, я выросла на твоих фильмах. Паранормальное явление меня чуть до смерти не напугало». Ее бойфренд не сердился. Он радостно дал Сьюзен фотоаппарат и попросил: «Можете поснимать нас вместе?» Девушка продолжала воодушевленно говорить: «Я сейчас жду выхода твоего района 9, все мои друзья твои фанаты, они ждут не дождутся этого фильма. Интересно, о чем он все-таки? А еще похмелье». «Спасибо», Ван Ян взял Джессику за руку и, улыбчиво глядя в объектив камеры, сказал: «Но ты сказала, что выросла на моих фильмах. Звучит так, будто я старый». Молодая парочка тут же весело захохотала. Джессика не понимала кантонского, но, испытывая любопытство, посмеялась за компанию. Сделав несколько снимков, Сьюзен вернула фотоаппарат парню в очках, а увидев, что совместная фотосессия закончилась, разоблаченный и вынужденный покинуть это место Ван Ян попрощался с парочкой: «Нам пора идти, может, еще увидимся». Договорив, Ван Ян, Джессика и Сьюзен скорым шагом направились на стоянку. Первые двое надели солнцезащитные очки. Немного поглядев, как две знаменитости постепенно удаляются, девушка в кепке и ее бойфренд отвели взгляды, после чего радостно закричали «Е-е!» и замахали руками. С наступлением сумерек Ван Ян, Джессика и Сьюзен поужинали в ресторане «Пик Виктории», свысока немного полюбовались ночным видом бухты Виктория, спустились с горы и поехали обратно в отель «Интерконтинентал Hong Kong». Вскоре после возвращения в номер настало время записи нового выпуска шоу «Свидание с Луи». В большой гостиной на удобном тканевом диване справа сидела худощавая Чень Луи в белом платье, а слева расположился Ван Ян в футболке и брюках. Впереди видеооператор, он же режиссер, управлял камерой, также работали звукооператор и осветитель. Джессика, сидя за кадром на стуле, читала журнал и время от времени поглядывала на людей. «Боже, я так нервничаю!» — засмеялась Чень Луи, прикрыв рот рукой. Вот-вот предстояла запись, Ранее двое людей непринужденно пообщались, ознакомились с манерой речи друг друга и условились, что не будут говорить на острые политические темы. А сейчас Чэнь Лую испытывала некоторое давление. Волшебный юноша блистал юмором, мыслил быстро, разговаривал естественно, в стиле американских стендапов, поэтому ей, Чэнь Лую, придется приложить все усилия, чтобы не выглядеть серо на его фоне. Ван Ян беззаботно разложил руки на диване, с улыбкой сказав: «Расслабься, я не буду задавать тебе личных вопросов». Чэнь Лую рассмеялась: «Тогда начнем запись». Ван Ян без какого-либо волнения кивнул. Это было его первое ток-шоу без живой аудитории. Оператор и остальные работники включили свою аппаратуру, и запись выпуска официально началась. Ван Ян, улыбнувшись, помахал в камеру: «Эй, всем привет, это Ван Ян. Сегодня у нас в гостях Чэнь Луи, она сидит рядом со мной». Не ожидавшая, что он действительно так пошутит, Чэнь Луи приняла ошеломленный вид. Заметив, что она не подыгрывает, Ван Ян лишь пожал плечами. Чэнь Луи наконец улыбнулась и произнесла: «Ван Ян, знаешь, насколько ты популярен в Китае? Хм, удиви меня». Чэнь Луи хихикнула и сообщила: «Ты кумир и образец для подражания у бесчисленной молодежи. Все, кто смотрит кино, все школьники и студенты, даже многие маленькие дети в курсе, что есть режиссер-китаец по имени Ван Ян». Вспомнив, как его безумно превозносили в последние пару дней, Ван Ян невольно вздохнул. «Угу, перед тем как приехать в Гонконг, я в самом деле не думал, что настолько популярен. Я всем благодарен за любовь ко мне». Посмотрев в камеру, он сказал спасибо на путунхуа, кантонском и английском. Чэнь Луи, уловив удачный момент, произнесла: «Ты бегло говоришь по-китайски, еще и немного владеешь кантонским. Я знаю, что многие из тех, кто принадлежит ко второму поколению китайских эмигрантов, не умеют говорить по-китайски, а ты принадлежишь к третьему поколению, и это твое первое посещение Азии». Она спросила: «С этим местом у тебя связана какая-то история?» «История? Вообще-то нет», — развел руками Ван Ян. «Возможно, он просто одарен в языках», — он рассказал. «Знаешь, моя семья управляет рестораном, клиенты на каких только языках не разговаривают. А еще на меня повлияли мои дедушка с бабушкой и наставник. Я с детства занимаюсь бацзицуань, а они разговаривали на китайском и учили меня говорить на нем». Вспоминая прошлое, он будто смотрел куда-то вдаль и с улыбкой говорил: «Мой наставник обучил меня многим элементам китайской культуры, китайским шахматам, парным надписям. Также я умею писать иероглифы кистью, но у меня плохо получается, ха, все-таки каллиграфией я не сильно владею». «Ха-ха-ха», Чэнь Луи прикрыла рот правой рукой и нежным голосом произнесла: «Неплохо, неплохо». Ван Ян кивнул: «Отлично». Чэнь Луи вновь спросила: «А как твоя успеваемость?» Вспомнив, что он учился в Южно-Калифорнийском университете, она добавила: «В детстве твои родители и наставник были строги к тебе, успеваемость?» Ван Ян со странным выражением лица заводил глазами: «О, если ты китаец, живущий за границей, но у тебя плохая успеваемость, господи!» Он, вздыхая, замотал головой. Чэнь Луи собиралась спросить: «Тогда это ужасно?» Как он вдруг весело щелкнул пальцами и со смехом вымолвил: «Поздравляю тебя, это значит, что ты не ботаник, у тебя нет очков, нет оценки по всем предметам, зато есть баскетбольный мяч и девушка». У Чэнь Луи от смеха задергались плечи, она сказала: «В таком случае к какому типу ты принадлежишь, что у тебя есть?» Ван Ян, ухмыльнувшись, склонил голову на бок, обернулся и произнес: «Возможно, мои слова вызовут у кого-то зависть, но из четырех пунктов у меня нет очков. Поэтому в этом плане меня не ругали. Нет, они говорили: не делай никаких пакостей, а в остальном поступай так, как твоей душе угодно. Но мой наставник был ко мне очень строг. В плане кунг-фу». Двое людей еще некоторое время поговорили на эту тему, затем Чэнь Луи внезапно спросила: «Тебе нравятся китайские фильмы?» Ван Ян без колебаний ответил: «Конечно, я за 22 года посмотрел много китайских фильмов, видел картины, произведенные в Гонконге, Тайване и материковом Китае, к тому же я их смотрю в оригинальной озвучке, благодаря им я и улучшил свой китайский». «О, замечательно», — улыбнулась Чэнь Луи и опять спросила: «Фильмы какого режиссера тебе больше всего нравятся?» Ван Ян пожал плечами: «Их слишком много, нельзя выделить только одного, потому что каждый режиссер обладает своим стилем и характерными чертами, которые мне нравятся и которыми я восхищаюсь». Вспоминая просмотренные китайские фильмы, Он окинул взглядом Джессику и с улыбкой произнес: «Например, мне очень нравится Чунхкингский экспресс с Вонга Карвея, там использованы необычные кадры и приемы. Думаю, это и есть свобода мысли. А еще там присутствуют культовые фразы. Если законсервировать память, надеюсь, со временем такие консервы не будут изъяты. А если и надо бы указать какую-то дату, пусть это будет 10 тысяч лет». Он тут же захохотал и, насупившись, промолвил: «Стивен Чоу все испортил. Ха, классика». Чэнь Луюй, поглаживая подбородок, произнесла: «Ты действительно разбираешься в китайском кинематографе. Разумеется, с чего бы я стал врать. Мне также нравится Джон Ву, «Светлое будущее» – очень крутой фильм. Затем мне нравится Цуй Харк». Когда были перечислены режиссеры, Чэнь Луюй перешла к следующей теме: «Тогда какие актеры Гонконга, Тайваня и материкового Китая тебе нравятся?» Ван Ян слегка призадумался. Перед глазами всплыло множество лиц. Он ответил: «На этот вопрос тоже очень много ответов. У многих ребят шикарная актерская игра». Он посмеялся: «Не хочу никого выделять, но да ладно. Стивен Чоу, Чоу Юн Фат, Тани Люн Чувай, Тани Люн Кафай. А ты не думал о том, чтобы снять фильм на китайском? Снимешь такое в будущем?» С надеждой посмотрела на него Чэнь Луюй, когда завершился разговор об актерах. Ван Ян с серьезным видом сообщил: «Если почувствую, то попробую. Я за любой жанр и любую тематику». Он улыбнулся. «По правде говоря, Blue Sky Studios уже запланировала один проект. Мы создадим компьютерный мультфильм в жанрах древности Уся. Он будет полностью пропитан китайской культурой». Размышляя о пылких фанатах, он радостно сказал: «Думаю, это понравится всем, но картину можно будет увидеть только через несколько лет». «Правда?» – спросила Чэнь Луюй, выпрямившись и изумленно выпучив глаза. «Как неожиданно, даже с трудом верится. Это правда?» «Правда», – с улыбкой кивнул Ван Ян. «Правда?» – опять спросила Чэнь Луюй. «Правда, правда», – подтвердил Ван Ян. Джессика подняла голову и, посмотрев в сторону дивана, улыбнулась. Последние несколько слов она поняла на слух. Глава 162. Инопланетянам посещение Кубка мира запрещено. Бадалинский участок Великой Китайской стены. На бескрайнем зеленом горном хребте возвышалась высокая стена, которая волнами растянулась до самого горизонта. Зрелище было красивое и величественное. Просто уму непостижимо. Восторгался Ван Ян во время прогулки по Великой Китайской стене, взирая на великолепные виды вокруг и то и дело делая снимки на длиннофокусный фотоаппарат. Вот уж невероятное чудо. Шагавшая рядом Джессика с зонтиком от солнца в руке тоже была потрясена. Я как будто попала в другой мир. Как они это сделали? И на лице следовавшей позади обоих людей Сьюзен Маккарти был нарисован шок. Она как будто только сейчас, оказавшись здесь, по-настоящему познала суть этого древнего восточного государства, которая абсолютно отличалась от современного сверкающего Гонконга. После двух дней приятного отдыха в Гонконге пара вместе с ассистенткой прилетела в Пекин, который стал второй остановкой в их путешествии. Пекин, будучи столицей на протяжении нескольких веков, располагает бесчисленным количеством достопримечательностей. Не то что пару дней, но даже месяца не хватит, чтобы все осмотреть. А куда сегодня можно было бы сходить? Пара, не мудрствуя, лукаво выбрала прославленную Великую Китайскую стену. Да как, в конце концов, это сделали? Ахала Джессика, не прекращая идти и всматриваясь в отрезок стены вдалеке. Здесь же высокие горы, а они сумели возвести эту стену, да еще протяженностью 4000 мили. 2000 лет назад, боже. Ван Ян, поправив панаму, повернулся к ней и с улыбкой сказал: «Не знаю, но могу представить, как тяжко в те времена приходилось строителям. Погибло много людей. Настоящее строительное чудо. Египетские пирамиды, Тадж-Махал, дворец Потала. Спасибо строителям». Двое людей были без солнцезащитных очков и других вещей, скрывающих лицо. Несмотря на толпы туристов на стене, никто не обращал на них внимания. Вероятно, в материковом Китае их известность была довольно низкой. После того, как они покинули Гонконг и прибыли в Пекин, никто их не узнал, в связи с чем оба человека, конечно же, испытали облегчение. Без фанатов и папарацци можно было как следует насладиться прогулкой. «Ян, есть какие-то легенды про это место?» – с любопытством спросила Джессика, крутя зонтик в руках. «Наподобие Троянского коня и Елены Прекрасной». Ван Ян пожал плечами. На самом деле он не слишком хорошо разбирался в истории Китая, которая как-никак насчитывала несколько тысячелетий. Он произнес: «Если говорить о легендах, то надо мысленно возвратиться на много лет назад. В то время, чтобы противостоять внешним врагам, один император отдал приказ соединить воедино стены, ранее сооруженные на разных участках границы. В этом нет ничего романтичного. Он кашлянул и рассказал, что знал. Но есть одна легенда. Жила-была миссис Мэнцзян, ее муж умер при строительстве Великой Китайской стены. Она горько плакала перед стеной, а затем стена от ее слез рухнула, как домино. От слез недоуменно нахмурилась Джессика, не понимая, как можно слезами разрушить великую стену. Видимо, это всего лишь красивая история о любви. Она призадумалась о смысле легенды и, улыбнувшись, промолвила. Миссис Мэнцзян сильно любила своего мужа. Та иностранка такая красивая. Мимо проходила туристическая группа из 10 с лишним человек, среди которых были люди среднего возраста и молодежь, мужчины и женщины. Несколько молодых людей с сумками и в головных уборах, завидев иностранку с зонтиком, зашушукались. Отличная фигура. Слышал, иностранцы сильно потеют и воняют. Кто знает, может и она такая. Круглолицый молодой человек, державший флажок экскурсовода, подошел к Ван Яну и осведомился. «Брат, ты из какого турагентства? Куда идти, чтобы получить эту работу? Я тоже хорошо владею разговорным английским». Молодой человек, взглянув на недоумевавшую Джессику, указал на Ван Яна и сказал по-английски. Он рассказал не совсем корректно. Мэнцзян не имя девушки, в то время под этим подразумевалась красавица. Джессика кивнула, а молодой человек опять спросил Ван Яна, как устроиться таким гидом. «Много получаешь? Эй, брат, я не гид». Улыбнувшись, Ван Ян взял Джессику за руку. «Мы пара». Не понимавшая ни слова, Джессика обнажила зубы в улыбке. Молодой гид оцепенел и, смерив взглядом обоих людей, с завистью промолвил. «Ну, парень, так держать, подцепить иностранку, надо же». Он показал большой палец и, подняв вверх флажок, скорым шагом повел свою туристическую группу дальше. Ван Ян крикнул ему вслед. «Передай своим ребятам, что она вкусно пахнет». На его крик обернулись те несколько человек, что прежде перешептывались. Ван Ян бросил на них свирепый взгляд, а Джессика полюбопытствовала. «О чем вы разговаривали? Слишком быстро болтали, я ничего не разобрала». Ван Ян улыбнулся ей, ответив: «Нахваливали твою красоту. А еще я сказал, что я не гид». Глядя на величественную стену и горный пейзаж перед собой, Ван Ян невольно подумал о кинематографе и рассмеялся. Это же отличная локация. И почему, кажется, ни в одном фильме не задействовали Великую Китайскую стену? Стоявшая позади Сьюзен, впрочем, знала ответ. Необходимо получить разрешение на съемки, а процедура получения разрешения необычайно строгая. Это тотчас напомнило Ван Яну о главном управлении радио, кино и телевидения. Он беспомощно развел руками, сказав: «Тогда мою идею точно не одобрит». «Что за идея?» – спросила Джессика. Трое людей продолжили идти вперед. Ван Ян произнес: «Спонтанная идея. Я представил, если бы миссис Мэнцзян или даже какой-нибудь робот с грохотом разрушил большой участок Великой Китайской стены, эти горы сравнялись бы с землей». «ГМ» – звучит пугающе. Представив себе картину, нахмурилась Джессика и спросила: «Почему ты хочешь разрушить стену?» «Дело не в разрушениях, а в шокирующем эффекте», — объяснял Ван Ян, фотографируя окружающие пейзажи. «Здешние места величественны и красивы, а когда ты их разрушаешь с помощью абсолютной силы, получается еще более величественное зрелище. Не знаю почему, но в человеке есть тяга к разрушениям. Иными словами, это тебя возбуждает. При виде мощных взрывов ты возбуждаешься. Такие строительные чудеса, как Великая Китайская стена и египетские пирамиды, самые подходящие объекты для разрушения». Джессика понимающе кивнула, с улыбкой сказав: «Но, Ян, нельзя допускать, чтобы такую хорошую стену по-настоящему разрушили». Ван Ян отпустил фотоаппарат, висевший на шее, и резко замахал кулаками. «Если правда кто-то явится рушить, я, моего кунг-фу хватит, чтобы расправиться с врагом». Закончив гулять по Великой Китайской стене, удовлетворенная пара вернулась в центр Пекина. На улице Ван Фуцзин занялась шопингом, попробовала различные лакомства. Им по-прежнему не требовалось носить солнцезащитные очки. Лишь одна девушка узнала их и попросила автограф. Проведя ночь в Пекине, трое людей на следующее утро сели на самолет и прибыли в южнокорейский город Кванджу, где собирались в 14:30 посмотреть футбольный матч между Китаем и Коста-Рикой. Кубок мира шел уже 5 дней, весь мир помешался на футболе. Каждый бар был полностью забит посетителями, без конца извергались крики поддержки, спрос на пиво был высок как никогда, а в городах, где устраивались матчи, царило еще большее оживление. Снаружи стадионов повсюду можно было увидеть болельщиков в спортивной форме разных стран или экстравагантных нарядах. Кто-то малыми группами воодушевленно заходил на стадион, кто-то же высоко держал в руках табличку, сообщавшую о том, что человек желает купить билет на матч. На стадионе Кванджу вместительностью 44 тысячи мест, в небе над которым проплывали белые облака, только что начался матч. Хотя не все места были заняты, болельщики уже создали горячую атмосферу. Их скандирование и крики чуть ли не сотрясали небеса. Ван Ян и Джессика сидели в центральном ряду справа и наблюдали за 22 людьми, бегающими по травянистому полю. Китайская сборная носила белую форму, а сборная Коста-Рики – красные футболки и синие шорты. «Китай, вперед! Китай, вперед!» – хором кричали китайские болельщики. Пусть даже болельщиков, накинувших на себя флаг Коста-Рики, было сравнительно меньше, они не сдавались и с пылом пели песни. Заразившийся воцарившейся атмосферой и с увлечением смотревший игру Ван Ян машинально встал и захлопал в ладоши, громко крича: «Китай, надери им задницы! Вперед!» Джессика, чей взгляд был преисполнен напряжения, сложила трубочкой руки у рта и выкрикнула на китайском: «Китай, вперед!» Уже прошло 14 минут первой половины матча. Китайская сборная успешно перехватила мяч перед штрафным полем. Заполучив мяч, центральный полузащитник Ян Чень собирался стремительно прорваться вперед, но Луис Марин из сборной Коста-Рики сделал ему подножку. Судья, грек Кирос Вассарес, быстро подбежал, достал из кармана желтую карточку и высоко поднял ее вверх. Это была первая желтая карточка за эту игру. «Коста-Рика жестко играет, они очень решительны», – насупил брови Ван Ян, следя за игрой. Хоть он и не был футбольным экспертом, но был способен разглядеть положение дел. Большинство игроков сборной Китай, похоже, были равнодушны, они носились по полю без всякого энтузиазма. Ван Ян посмотрел на Джессику, выкрикивавшую «Вперед!» и крикнул в сторону поля: «Мы должны быть жестче их. Ребята, соберитесь, шевелитесь, шевелитесь». Но вскоре на поле случился инцидент. На 17-й краткой минуте Китай выбросил мяч из штрафной площади до центра поля. После одного паса Сунь Цзихэй с мячом стал прорываться по правому флангу, в то время как у соперника отсутствовали центральные защитники. Болельщики тотчас возбужденно заорали, как в этот момент слева подбежал Маурисио Салис и подрезал его, отчего Сунь Цзихэй повалился на земь. Судья немедленно дунул в свисток. Еще одна желтая карточка. Эх, черт, схватился за голову Ван Ян. Люди вокруг зашипели и стали ругаться. Почему не красная карточка? Судью намыло, давай красную карточку. Джессика встала и с разгневанным видом закричала: красную карточку. Это вам не американский футбол. А подрезанный Сунь Цзихэй имел страдальческий вид и нуждался в медицинской помощи, но к 25-й краткой минуте не смог дальше играть. Тренер Милутинович заменил его игроком Цуйбо. Ван Ян расстроенно почесал голову. Сунь Цзихэй вот так вышел из игры, а ведь в СМИ утверждалось, что он главная сила команды. В начале боя потерян генерал, моральный дух и так невысок, теперь этот матч мы выиграем, решительно закричала Джессика. Ван Ян, улыбнувшись, кивнул и, отбросив унылые мысли в сторону, тоже закричал: «Вперед!» Первая половина матча прошла незаметно, счет был 0-0, обе команды вернулись в раздевалки. Пользуясь перерывом, многочисленные болельщики покинули свои места и, разговаривая друг с другом, направились либо в туалет, либо в столовую купить еды и напитков. В это время в чистом просторном мужском туалете находилось несколько болельщиков. Одни были одеты в китайскую униформу, у других лица были разукрашены в цвета флага Коста-Рики. Едва войдя, Ван Ян сразу увидел стену с писсуарами. На ней были наклеены плакаты с рисунком и красным крестом. Он невольно усмехнулся и направился к писсуару. Нынче подобная туалетная реклама не была распространена на рынке, но Ван Ян с людьми из дистрибьюторского отдела одобряли этот новый маркетинговый способ. Люди вынуждены посещать туалет, а туалет – тихое, скучное место, где никто не мешает. Пока человек справляет нужду, он непременно увидит эту рекламу. К тому же в такое время внимание очень рассеянное, любая реклама может вызвать интерес. И психологи указывали, что когда человеку скучно, Его психика становится хрупкой и легче всего подвергается соблазнам. Эта туалетная реклама окажет глубокое впечатление на людей, на нее не жаль потраченных денег. Что более важно, такой рекламный способ довольно дешевый. Поэтому по всему миру, в том числе и в Северной Америке, все туалеты и лифты тех мест, где проводились крупные мероприятия или выставки, были обклеены плакатами района 9. Североамериканские и зарубежные дистрибьюторские отделы каждый день налаживали с кем-то контакты, не желая упускать ни одного значимого мероприятия. Район 9 сейчас, можно сказать, лез во все дыры, а официальные афиши фильма тоже уже начали расклеивать. В кинотеатрах по всему миру наблюдалась афиша с огромным инопланетным кораблем в небе над Лос-Анджелесом. В связи с этими действиями, прежде всего, увеличивались расходы. Общие затраты уже достигли 50 миллионов, и эта цифра продолжала расти. Разрешено только людям. Ван Ян на себе испытал рекламный эффект. Справляя нужду перед писсуаром, он непроизвольно вперил взгляд в плакат с красным крестом, до которого было рукой подать, и прочитал всю информацию на нем. Бесплатный телефон, официальный сайт, организация МНУ. В это время к соседнему писсуару подошел высокий белый мужчина примерно 30 лет с надписью «Я люблю Коста-Рику» на лице и, приспуская брюки, тоже заметил плакат на стене. Он с недоумением произнес, что это разрешено только людям, инопланетянам посещение Кубка мира запрещено. Он озадаченно огляделся по сторонам и спросил, «Ты знаешь, что это значит?» «Очень странно. Уж я-то знаю», — не удержался от смеха Ван Ян. Закончив справлять нужду, он нажал на кнопку смыва и под шумные звуки струящейся воды сообщил, «Это реклама фильма, который скоро выйдет. Район 9». Мужчина по-прежнему выглядел озадаченным. Он спросил, «Реклама фильма, но почему тут не указаны ни актеры, ни режиссер?» Он, испытав любопытство, улыбнулся и добавил, «Район 9, что за фильм?» Ван Ян пожал плечами, «Зайди на сайт D9 и узнаешь». Договорив, он развернулся, подошел к раковине, вымыл руки, ополоснул лицо и сразу взбодрился. Повернув голову назад, он напоследок взглянул на ряд плакатов, после чего вышел из туалета и направился обратно к своему месту. Но когда он почти дошел до коридора, его окружили несколько молодых девушек. Они были одеты по-обычному, было непонятно, зрители они или местные работники. Ван Ян совершенно не понимал их болтовню, но по акценту догадался, что это корейский язык. Их верхние веки без складки говорили о том, что они кореянки. Ван Ян беспомощно развел руками и произнес по-английски. «Простите, я не понимаю, что вы говорите». Коротковолосая девушка маленького роста, возбужденно уставившись на него, повторяла. «Йоунг, Йоунг». Ван Ян тут же все понял. Оказывается, они были его фанатами. Вот так неожиданность. Он еще и в Корее настолько популярен, что его узнают. Он кивнул, с улыбкой сказав, «Да, Ян, это я». Девушки тотчас радостно завизжали и начали наперебой что-то болтать на своем языке. Ван Ян замотал головой, «Я правда вас не понимаю». Он сделал жест, будто дает автограф, и спросил, «Хотите автограф?» Девушки безостановочно закивали головами. Одна из них, с продолговатым лицом и розовой лентой на голове, сглотнула слюни и сказала на английском, «Мы твои фанаты». Другая утонченная девочка загалдела, «Джуна, Джуна». «Спасибо», Ван Ян достал ручку, которую заготовил для китайских фанатов, и быстро раздал автографы. Далее он сказал, «Я пошел смотреть игру, пока», и быстро ушел по коридору. Юные кореянки, сжимая в руках автографы, о чем-то воодушевленно болтали. Вернувшись на свое место, Ван Ян взял у Джессики стакан с напитком, сделал глоток и, глядя на поле внизу, рассказал ей, «Меня только что по пути сюда узнали корейские фанаты, я дал им автографы. Любимая, я все-таки популярнее тебя». Милая личика Джессики залилась улыбкой. «Вау, я горжусь тобой». Вот-вот должна была начаться вторая половина матча. Постепенно на поле вышли игроки обеих команд. Тем временем видеокамера снимала болельщиков. Китайские зрители растянули транспаранты, размахивали государственным флагом, девушки трясли погремушками барабанами. В этот момент камера взяла в кадр двоих людей и остановилась на них. Канал CCTV5 смотрело более 100 миллионов зрителей в Китае. Комментировавший игру спортивный комментатор Хань Цашен говорил: «У нас в кадре миленькая шатенка с тонкими чертами лица. Она точно распустившийся очаровательный цветок. Должно быть, она девушка или супруга одного из игроков команды Коста-Рики». На экране телевизора показалась красавица с завязанными в конский хвостик коричневыми волосами, которая улыбалась, обнажив зубы. В этот момент она вдруг нежно зашептала на ухо стоявшему рядом темноволосому мужчине: «А во», — немного изумился Хань Цашен. Она пылко разговаривает с привлекательным китайским болельщиком. Но едва он договорил, как темноволосый мужчина обнял ее за плечи и что-то ей сказал. Улыбка на лице красавицы засияла еще ярче. Хань Цашен мгновенно потерял дар речи, но камера продолжала фиксироваться на обоих людях. Ему лишь оставалось сказать: «Возможно, это корейские знаменитости». Заметив, что чем больше он комментирует, тем дальше уходит от истины, комментировавший с ним в паре Хуан Цзяньсин хмыкнул и поправил: «Тот мужчина, это Ван Ян, кинорежиссер китайского происхождения с американским гражданством. Красавица Шатенко, его девушка». Хань Цашен воскликнул: «Ао, американский режиссер тоже приехал посмотреть Кубок мира. Вот, значит, насколько притягателен футбол». В это время на телеканале Гуандонг Спорт, специально приглашенный для комментирования Хэ Хуэй, увидев двоих людей в кадре, рассмеялся. Ван Ян, голливудский режиссер, волшебный юноша, а также его звездная подруга Джессика Альба. На играх НБА мы видели их неоднократно, а вот на футболе впервые. Ведущий Чэнь Вэйцун засмеялся и спросил другого приглашенного гостя, режиссера Эрика Цена: «Эрик, ты его знаешь?» «Я его знаю, зато он меня не знает», — сиплым голосом ответил Эрик и рассмеялся. Несколько дней назад он был в Гонконге, поставил весь Гонконг на уши, но мы так и не пересеклись. Хэ Хуэй подтрунивал: «Хотел бы, чтобы он забрал тебя с собой в Голливуд?» Эрик захохотал: «Хотел бы, мне бы хватило и главной роли в его фильме. Этот Ван Ян просто поразителен», — вздыхал Эрик. «Каждый его фильм собирает по несколько сотен миллионов долларов, а ему всего 20 с лишним лет. Дерзко. Сейчас все в Голливуде хотят, чтобы он снял для них кино, а когда очередь дойдет до меня?» Хэ Хуэй посмеялся: «Оставайся в Гонконге, ты нужен Гонконгу». Другой ведущий, Ло Хайвэнь, внезапно сказал: «Хаем, вернемся на поле, уже началась вторая половина игры. Ян Чэнь прорывается с мячом и пасует в центр поля». На канале Епсен комментатор Чжан Цзюнь произнес: «В кадре пришедший на игру Ян». На южнокорейском канале SBS Кан Син Йон сказал: «Он, известный голливудский режиссер Ван Ян». На японском канале НТВ комментатор сообщил: «Ван Ян Кун, самый известный голливудский режиссер азиат». Глава 163. Этот парень вообще человек. На ярко-зеленом футбольном поле, одетый в желтую судейскую униформу, грек Кирос Вассарас подул в свисток и развел руками, указав в противоположные стороны. Первый матч сборной Китая на Кубке мира завершился. На большом стадионном экране высвечивался счет 0-2 в пользу Коста-Рики. Обливавшиеся потом игроки вытирали лбы, обменивались футболками. Лица игроков Коста-Рики сияли радостью победы, а китайская сборная выглядела безэмоциональной, немало кто даже слабо улыбался. Со зрительских мест доносились разрозненные аплодисменты. Болельщики Коста-Рики, естественно, пребывали на седьмом небе от счастья. Болельщики же, на чьих лицах был нарисован красный флаг с пятью звездами, имели разочарованные взгляды, уныло переглядывались друг с другом, прикрывали ладонями свои лица и рты. Всем было трудно принять эту реальность, ведь команда Коста-Рики явно была слабейшей, и тренер Милутинович перед матчем заявлял, что китайская сборная начнет забивать голы, вырвется в четвертьфинал, а в результате, как так вышло? Почему Милутинович экстренно изменил тактику игры команды? Почему Сунь Цзихай получил травму и удалился? Почему Фан Чжи, точно растерянный, постоянно допускал оплошности? Почему они еще способны радоваться, хотя проиграли матч? Почему? Почему? Далее, даже если удастся сыграть в ничью с Турцией, все равно одолеть Бразилию не получится. Вдобавок, разве турецкая сборная слабая? Осуществятся ли мечты более 100 миллионов болельщиков забить голы, выиграть матчи и набрать очки? У-у-у, горько зарыдали многочисленные болельщики. И у мужчин, и у женщин хлыстали слезы из глаз. Нарисованные на лицах иероглифами надписи «Я люблю китайскую сборную», «Вперед!» китайская сборная постепенно смылись. Ван Ян, наблюдая, как обе команды на поле возвращаются в раздевалку, и слушая горький плач окружающих болельщиков, невольно нахмурился и вздохнул. Реально обидно, мы не ухватились за выпавший нам шанс». Скрестившая руки Джессика тоже испытывала досаду. Она кивнула, сказав: «Ничего хорошего». Двое людей встали и, взяв с собой пустые стаканы и другой мусор, пошли на выход. Они не переставали обсуждать игру. Может, им кажется, что достаточно и того, что они сумели пройти на чемпионат мира. «Ян, каждый игрок хочет выиграть, но этот матч, твою мать, эти сосунки поставили на свой проигрыш». Подобная ругань звучала в разных уголках Китая. Все китайские болельщики, что сидели перед телевизорами или болели с друзьями в барах, были возмущены и не желали мириться с результатом. Как можно было проиграть?